Пока джип крутился по центральным улочкам Квебека, изредка останавливаясь по требованию военных патрулей, доктор насупленно отмалчивался. Лишь когда мы выехали за город, Веня посмотрел на андроида и тихо спросил. «Сигурд, по-твоему, что мы видели?» «Гермес мы видели», — уверенно ответил искусственный человек. «Только другой». «Какой еще другой?» — неожиданно взъелся доктор. «На Гермесе вообще нет пустынь. Звезда там находится гораздо ближе к планете. ПМК успел сообщить, что скорость обращения вокруг светила на 9% больше, плюс другой наклон эклиптики». «Согласен», — без возражений кивнул Сигурд. «Но отличие тамошнего Солнца от звезды Вольф-360 мною не отмечено. Светимость, спектральный класс, болометрическая и интегральная звездная величина, эффективная температура». «Ай, доктор, да что рассказывать? Хотите, когда приедем, я подключусь через шунт к мозгу Франца Иосифа? Пусть проанализирует. Корабль вам скажет то же самое. Гермес это. Я определил силу тяготения, угол наклона магнитной оси и ускорение свободного падения. Они различаются с нынешними на сотые доли процента. Дыра ведет не к другой планете, а в другое время. В прошлое или будущее Гермеса. Так что нечего ругаться на искусственный интеллект и отправлять его в выгребную яму». «Извини», — огорченно буркнул Гильгоф, видимо, стесняясь собственной вспыльчивости. «Как я хочу сейчас плюнуть на все, сказать это невозможно и заняться какими-нибудь тычинками-пестиками в прямом соответствии с профильной специальностью. Понимаете, что мы нашли?» «Не понимаем», — ответил я за себя и за Сигурда. «Что-то вроде прорехи в пространственно-временном континууме?» «Вредно слишком часто смотреть фантастические фильмы и постоянно читать бульварную прессу», — саркастично хмыкнул доктор. «Тупые аборигены считают это явление обычной дырой, ведущей незнамо куда. А мы, как люди образованные и многоученые, особенно я, пришлось поддать жару. И вы тоже, Сергей, нечего зубоскалить и заниматься самоуничижением. У вас практический склад ума. Вы могли бы сделать карьеру не только в военном ведомстве, а и на высокоинтеллектуальном поприще. Стоило только захотеть. Нет, я не возражаю. Империи обязательно нужны умные военные. Но ваш ум направлен не только на профессиональную сферу. Вы умеете сделать интересные и нестандартные выводы из любых встретившихся на пути вопросов, что свидетельствует о гибком восприятии реальности. Такие качества ценились со времен Аристотеля. «Веня, не отвлекайтесь», — перебил я. «Что вы говорили о дыре?» «Давайте оперировать более адекватными понятиями». Гильгоф забрался на переднее сиденье джипа с ногами и повернулся ко мне, обхватив спинку сиденья. «Это некая разновидность сингулярности. Понимаете? Сингулярность — точка пространства-времени, в которой кривизна его становится бесконечной. Своего рода черная дыра. Абсолютно безопасная, не приносящая разрушений галактического масштаба и предназначенная для перемещения физических тел. Один момент. Черная дыра находится прямиком на планете? Здесь, на Гермесе? И не одна, что характерно. Впрочем, я привел некорректный термин. Следует говорить об определенной точке сингулярности, некой границе, преломляющей пространство и время. Техническое обоснование появления данной аномалии, искусственная она или естественная, нас пока не интересует. Основной вопрос звучит так. Если точка сингулярности создана некими разумными существами, то для чего это нужно? Сигурд говорит, будто имеет место перемещение во времени. Может быть, это сделано для корректирования истории? Ерунду говорите. Уже происшедшие события в векторе времени изменить невозможно. Помните, я вам рассказывал о своей теории неизбежности? Смутно. Повторяю главные постулаты. Вселенная бесконечна. Пространство и время бесконечны. Следовательно, неизбежно бесконечное множество событий. Любых. Вот вы сейчас вынули пачку с сигаретами из кармана. А в одной из неизбежностей могли просто забыть о куреве, благодаря моему захватывающему рассказу. А могли потерять, забыть на борту Франца, оставить золотой арфи на столе. И дальше что? Не вижу связи. Дыры, точки сингулярности, ведут из нашей неизбежности в неизбежность другую. Возможно, мы действительно видели там Гермес. Только планета, находящаяся за пересеченной нами чертой, могла незнамо сколько лет назад столкнуться с огромным астероидом, изменить орбиту и оказаться гораздо ближе к звезде, чем сейчас. Последствия очевидны. Перед нами открылся непригодный для существования человека мир, резко отличающийся от насыщенной жизнью зеленой планеты, на которой мы сейчас находимся. А ведь мадам Каменш одарила меня сведениями о целых 6 дырах, ведущих в совершенно неизвестные нам бытийные ответвления. Миры неизбежности, я дико извиняюсь за пафос. Слишком фантастично звучит. Пожал я плечами и полез на рукавный карман за идентификационной карточкой. Сигурд затормозил перед въездом в Бланьяк. Аэродром был залит морем света. Немцы установили прожекторы по периметру, освещая летное поле, где не прекращалась погрузка сельскохозяйственной продукции на тяжелые транспортные челноки. Если не успеют вывести экспортное зерно до времени, когда Вольф 360 вновь начнет швыряться в пространство титаническими фонтанами солнечного вещества, то многие страны Земли окажутся на грани продовольственного кризиса. «Документы, пожалуйста!» Германский обер-лейтенант вышел из домика КПП, уставно откозырял и вопросительно посмотрел на Сигурда. Андроид предъявил карточку. Затем в гнездо ручного сканера отправился мой пропуск. Веня озадаченно рылся в карманах. Рубашка, курточка, жилет, брюки. Пошло по второму кругу. Бестолку. Нету? Гильгоф с детской наивностью посмотрел на меня. Может быть, так пропустят? Я же здесь каждый день по нескольку раз бываю. Должны запомнить. Простите, господин капитан, но это исключено, прохладно сказал мне офицер. Я был в гражданском, но он сразу отметил мое звание, отмеченное в идентификационной карте. Ваш коллега сможет пересечь границу закрытого периметра только по предъявлении соответствующих инструкциям службы охраны документов. Я посмотрел на Веню, Веня на меня. Потом доктор сплеснул руками и брякнул. «Твою мать! А ведь карточка осталась в кармашке сумочки с ПМК, которую я оставил там. И что теперь делать? Половина третьего ночи. Герр-обер-лейтенант, мне можно пройти на аэродром?» Вежливо спросил я по-немецки. «Вы можете». «Подождите тут», бросил я Сигурду и Гильгофу. Сел за руль джипа, миновал КПП и поднялся по трапу Франца, немедленно выдвинутому после того, как искусственный разум обнаружил мое присутствие в зоне безопасности вокруг корабля. Прошел по левому бортовому коридору, миновал центральный салон, забрался по винтовой лесенке в тактический командный центр, находящийся сразу за кабиной пилотов. Осталось только щелкнуть ключиком, открыть панель и попросить Франца Иосифа ввести в одну из запасных карточек данные Гильгофа Вениамина Борисовича, 2239 года рождения, доктора биологии и прочее-прочее. «Прошу!» — вернулся я пешком, вручил карту оберегаемому Сигурдом доктору и постарался не улыбаться. «Веня, пожалуйста, впредь будьте внимательнее! Я бы вас пустил запросто, но с тевтонами вы не договоритесь даже за миллионную взятку. Орднунг, понимаете ли?» «Знаю», вздохнул Гильгоф, «но я ведь не нарочно.